15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал Иудеи, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии Таханитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каяфе. Тщательные исследователи упомянутых в Евангелии данных нашли, что евангелист Лука был удивительно точным. И это потому, что он писал Евангелие для утверждения в истине некоего достопочтенного Феофила, а со словами «достопочтенный» обращались только к правителям и царским наместникам. Для таких людей нужно было дать строго проверенные данные. Кроме свидетельств четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, о жизни и деятельности Иоанна Крестителя, свидетельствовали другие люди, которые не принадлежали к последователям Христовым. Иосиф Флавий, еврейский историк, был правителем Галилеи во время еврейского восстания против римлян в 70-м году по Рождеству Христовом. Проявил храбрость и находчивость, но был побежден римлянами и взят в плен. Римский полководец Веспасиан Флавий отнесся к нему милостиво и держал его при себе. Иосиф Флавий известен всему миру тем, что впоследствии написал 3 больших литературных труда – «Войны иудейские», «Древности иудейские» и «Против Апиона». Рассказавший об уничтожении армии Ирода, армии арабского царя Ареты, Иосиф Флавий дает такое толкование причины постигшего Ирода несчастья. Многие евреи думали, что уничтожение армии Ирода пришло от Бога и справедливо, как наказание за то, что он сделал Иоанну, называемому крестителем. Ибо Ирод убил того, который был добрым человеком, и заповедал евреям упражняться в добродетели, как в праведности по отношению к людям, так и в благочестии перед Богом, и тогда приходить креститься. Ибо он допускал омовение водою, если они совершали его не только для удаления или прощения некоторых грехов, но и для очищения тела, допуская, однако, что перед этим душа полностью очищена праведностью. Теперь, когда многие толпами приходили к нему, ибо они были очень склонны слушать слова его, Ирод, опасаясь, как бы великое влияние Иоанна на народ не повело к восстанию, ибо люди казались готовыми сделать все, что он посоветует, посчитал для себя лучшим предать его смерти, чтобы предотвратить зло, какое он мог бы причинить, и не попасть в трудности, пощадивши человека, который мог бы привести его к сожалению, когда уже станет поздно. Поэтому, по своей подозрительности, Ирод повелел схватить его и заключить в крепость Махерус, о которой я уже говорил, и там предать смерти. Теперь евреи были того мнения, что уничтожение армии было послано как наказание Ироду и как знак Божьего гнева на него. Древности, книга 18, глава 5. Евангелисты отметили, что Ирод приказал обезглавить Иоанна Крестителя в угоду Иродиаде. Но, возможно, обе причины в одинаковой мере действовали на это преступное решение. Мандеи. Древняя секта, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, живут в Ираке и Иране. Главные из их священных книг переведены на немецкий язык, из которых видно, что некоторые из их верований и понятий относятся к нескольким столетиям до Рождества Христова. Мандеи относятся враждебно и к иудейству, и к христианству, и к мусульманству. Унижают Моисея, Иисуса Христа и других пророков, но очень высоко ставят Иоанна Крестителя. В их гимнах часто упоминается река Иордан. Некоторые исследователи считают их выходцами из Вавилона, потомками халдеев, а другие – выходцами из Приорданья и потомками учеников Иоанна Крестителя, которые оторвались от иудейства и не присоединились к христианству, кто бы они ни были. Но в данном случае нам интересно и полезно знать, что они являются горячими свидетелями праведности Иоанна Крестителя. В Коране, в священной книге мусульман, довольно часто упоминаются Ной, Авраам, Моисей, Аарон, Давид, Соломон, Иисус, сын Марии, Иоанн, сын Захарии. В числе праведников, награжденных Богом за добро, Иоанн упомянут в главе 6, 85 стих. О предвозвещении о рождении Иоанна читаем в Коране. Ангелы во святилище возвестили ему: «Бог благовествует тебе о Иоанне, который утвердит истину о Слове Божьем, который будет великим девственником, пророком, одним из числа праведных». Он сказал: «Господи, как может быть у меня отрок, когда меня настигла уже старость, и жена моя неплодна?» Ангел сказал: «Бог делает так, как хочет». Следовательно, ни Магомед, ни его последователи не сомневались ни в историческом бытии Иоанна Крестителя, ни в его праведности перед Богом. Иисус Христос для нас является наибольшим авторитетом в вопросах веры и благочестия. Об Иоанне Крестителе он так сказал: «Что же смотреть входили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он есть тот, о котором написано: «Се посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Аминь.